Глава 28. Порыться по карманам. По пути к катеру Кронг Кисси Мяу стало нехорошо. Походка у белой мейлонки вдруг стала неровной и заплетающейся, затем лапы подкосились. Великая запнулась и непременно упала бы, если бы я вместе с Айни вовремя не подхватила падающее тело. В ответ на сыплющиеся с двух сторон вопросы насчет самочувствия, Великая приоткрыла глаза, вымученно улыбнулась и призналась, что у нее банально закончились очки выносливости. Слишком много возилась с линиями вероятного будущего. Очень сложно. Крайне запутанная ситуация, и почти все политические или военные ходы приводят мейлонцев к неминуемой катастрофе. Вроде получилось выпутаться, хотя и не совсем так, как рассчитывала. Скажу честно, без тебя я бы провалила одну из важнейших миссий в своей жизни. Но ты, Кунг Камар, в итоге сумел вытащить ситуацию и оставил мейлонцам шанс на спасение. Я ничего не ответил, вместо пустых слов подняв Кронг Кисси Мяу на руки и понеся дальше по коридорам огромного звездолета к ангару катеров. Опасался возможных протестов со стороны гордой мейлонки, требований немедленно поставить ее на ноги и даже резких слов. Но Кронг Кисси возражать на мое самоуправство не стала. Наоборот, улыбнулась и даже положила усатую мордашку мне на плечо. «Спасибо, друг Камар. И вообще, ты сегодня был на высоте. Я восхищена, насколько уверенно ты контролировал нить сложных переговоров и придерживал козыри до нужного времени. Вот только не пойму, почему ты сказал Георгу, что запрещенный артефакт предтечи – наш общий подарок. Я же отдала этот камень тебе в качестве платы за посещение Мелиефатского храма за рождение жизни. Это только твой подарок, не наш общий». «Почему? Мы вместе прилетели на переговоры. Да и камень добыла ты, так что подарок общий. И вообще, чего ты забиваешь голову всякой ерундой?» «Вовсе не ерунда!» – не согласилась Кронг Кисси Мяу. «Твое решение подняло мою значимость в глазах императора, и расстались мы с Георгом Первым на положительной ноте. Это важно. Положительный итог переговоров был обязательной реперной точкой, без успешного прохождения которой невозможны благополучные для моей расы исходы линии вероятного будущего. Когда этого необходимым условием было посещение мною храма зарождения жизни, именно там в видениях я нашла некоторые подсказки». Кронг Кисси наконец-то пришла в себя и сразу же попросила поставить ее на пол. Шагающие спереди и сзади нашей группы имперские охранники явно смущали мейлонку. Великая быстро поправила прическу и платье, после чего тяжело вздохнула и проговорила с печалью в голосе. «Если бы ты только представлял, человек, насколько тяжело бремя правительницы! Я не имею права ошибиться в столь трудной для моей расы ситуации и остро нуждаюсь в мудрых советах. Но среди подданных вижу только подхалимов, которые заискивающе смотрят на меня и заранее одобрят любое мое решение, даже если я прикажу им отрезать хвосты и прыгать в огонь. И я не вижу вообще никого, кто мог бы мне помочь. Великая проповедница Лен Камиру, разве что. Но я уже переросла ее уровень и вижу дальше за горизонт событий, чем способна видеть моя старая наставница. Эх, жила бы великая первая самка в наши дни, непогрешимая, знающая все на свете, она бы точно помогла мне. Но каждый раз стоит лишь мне подумать о великой первой самке, в линиях вероятного будущего возникает странная фраза «Убежище Сям-Тро-7». Видимо, подсказки лежат где-то там». «Невозможно. Убежище закуклилось от внешнего мира 15 тысяч тонгов назад, задолго до рождения легендарной правительницы твоей расы. Там не может быть никаких подсказок, записей великой первой самки или принадлежавших ей предметов». «Знаю, человек, но по-другому трактовать свои видения не могу. Что-то крайне важное, что способно помочь мейлонцам и как-то связано с великой первой самкой, находится в нашем реальном мире в убежище Сям-Тро-7. Но туда ты не пускаешь никого, кроме нескольких проверенных людей с твоей родной планеты Земля». «Не совсем так. Там есть и люди магократического мира, и группа тайликанских техников. Доступ в древнее убежище имеют даже два мейлонца. Герт Мау Ла Мяса ухаживает за недоношенным ребенком. Этому опытному и проверенному медику я доверил самое ценное, что у меня есть – жизнь моего первенца. Еще теоретически попасть в убежище может Лен Кайни». Я указал на молча идущую за нами рыжую мейлонку. «Хотя она это еще не проверяла, и мы не знаем, в каком виде моя подруга возникнет в реальном мире. Возможно, Айне потребуется срочная помощь и немедленное возвращение в вирт-капсулу для спасения жизни». Навык дипломатия повышен до 132 уровня. Кисси посерьезнела. Упоминание гибели ее подруги, а затем чудесного воскрешения, заставили Великую снова задуматься, и опасный разговор насчет убежища Сям-Тро-7 продолжения не получил. Признаться, я облегченно выдохнул, поскольку понимал, что пустить Кронг Кисси Мяу в столь необычное место было сродни запуску лисы в курятник и ничем хорошим бы не кончилось. Справиться со столь хитрой и опасной гостьей, задумая великое недоброе, я бы не смог. И вскоре убежище стало бы уже полноправным владением Кисси, моим же телом с аппетитом пообедали бы обитающие в темной воде вечно голодные инвары. Отчасти сама Кронг Кисси являлась виновницей таких страхов и недоверия, поскольку учила меня, что доверять мейлонцам нельзя ни в коем случае, поскольку каждый представитель хвостатого народа без колебаний ударит в спину бывшему другу, если посчитает это выгодным, и она исключением не является. Уже в катере, когда мы летели по направлению к древнему крейсеру, правительница мейлонской расы нарушила долгое молчание и указала на большую группу звездолетов, отделившуюся от основной армады. «Эти корабли пойдут в Урми», — с непонятной уверенностью заявила Кронг Кисси. «Но обрати внимание на их состав. Кунг Земли, ты не находишь это странным?» «Навык «Зоркий глаз» повышен до 154 уровня». Признаться, я весьма слабо пока что разбирался в силуэтах и сигнатурах кораблей, а сканирующего оборудования в катере не было, поэтому совершенно не понял, что именно так удивило правительницу мейлонцев, и не постеснялся спросить. «Вообще нет тяжелых кораблей! Ни одного!» «Нет линкоров, нет кэрриеров, нет осадных дредноутов и вообще тяжелых калибров. Понятно, что на разрушитель или суперкэрриер в деле обороны Урми я не рассчитывала, но хотя бы на десяток линкоров все же надеялась. Выделенный императором флот больше похож на пиратский состав для далеких рейдов. Зато посмотри, сразу 53 больших десантных корабля. Георг что, собирается захватывать какие-то планеты на мейлонских территориях?» «Не планеты», — поправил я Кронг Кисси Мяу. «Десант собираются брать под контроль брошенные крупные корабли Триллов, прежде всего разрушитель Пурто Пино Соеш, крушитель надежд, который Георг I объявил своей собственностью. Вот только действительно многовато что-то десантников императора выделил для этой операции». И тут словно лампочка зажглась у меня над головой, в мультфильмах символизирующая внезапно нахлынувшее озарение. Я же читал в «Защите периметра», как кронпринц Георг Ройл Иноки Тон Месфель добавлял крупные корабли противника к себе во флот почти неповрежденными, захватывал их массированным десантом из сек-доминантов, пробивавшим обшивку и проникавшим во внутренние помещения звездолета. Каждый из Трия, больших десантных кораблей Роя, нес в себе более 300 тысяч генетически выведенных, стремительных и безжалостных бойцов из сек-доминантов. А тут 53 таких корабля, почти 16 миллионов десантников. Похоже, Кисси тоже догадалась, поскольку мы оба одновременно посмотрели друг на друга и произнесли фактически хором. «Они будут штурмовать гаситель звезд!» Я вернул белую королеву Лэнг Астру Ройл Виэрде, а также всех сопровождавших императрицу лиц, в целости и сохранности на бог войны. Астра находилась в прекрасном настроении. Хвалила мою воеда Валерии за гостеприимство и интересную беседу, хвасталась новой написанной совместной картиной. Также несколько раз в восторженных тонах упомянула замечательную шестилапую повариху, которая потчевала гостю изысканными необычными блюдами. Этот момент меня, признаться, несколько напряг. Повар-ассасин Амати Кусь Урш не работала на спецслужбы Триллов. Я лично несколько раз проверял сознание девушки и не находил ничего подозрительного, кроме обожания моего злейшего врага Гуго Первого. Но если я все же ошибся, у королевства Триллов имелся отличный шанс отравить супругу императора и рассорить двух кунгов человечества. К счастью, все опасения оказались напрасными. А мать Кусь на отлично выполнила обязанности поварихи и заслужила похвалу от влиятельной гостьи, за что получила от меня премию в размере тройного оклада. Кстати, было несколько странным, что Лэн Кастро умудрилась встретиться с шестилапой поварихой на моем крейсере, поскольку доступные Белой Королеве помещения не включали камбуз и жилые каюты экипажа. Но судя по тому, что по моему возвращению на корабль мастер зверей Лэнг Валерия Урла не потребовала себе куколку-эльвиянку и вела себя удивительно покладисто, я, похоже, выиграл в нашем своеда споре. Девушка-эльвиянка Герт Маойя действительно уговорила Белую Королеву осмотреть бывший флагман бело-фиолетового флота пирамиды, причем эта экскурсия даже вышла за рамки предусмотренных для посещения помещений. Поняла это и мейлонка Лэнг Айни Уремяйю, тихо сообщившая, что ближайшие пару дней поживет в каюте у Герту Линетар, пока капитан и его походная супруга не рассчитаются меж собой по всем долгам. Кстати, моя компаньонка Герту Линетар тоже с нетерпением ждала возвращения капитана, чтобы поделиться важной информацией. Торговка выяснила, что Тини и Соятан покинули крейсер во время стоянки на орбите Земли. Мы тогда расставались с двумя молодыми Гекхо, спасенными с Рувару Йошпрайм, и пожелавшими присоединиться к проживающим на земле сородичам, и выходной шлюз был открыт. До сих пор непонятно, как воспитанники капитана прошли незамеченными через пост при входе и охранные датчики. Но вот видеокамера на космической станции обоих подростков зафиксировала. Тини и Соя Тан не стали пользоваться для побега рейсовыми пассажирскими звездолетами или грузовиками, а заранее, еще до выхода с крейсера, наняли небольшую частную яхту. Указанная в маршрутном листе этого звездолета точка назначения станция Поко-Поко оказалась неверной, яхта туда не прилетела, так что мои воспитанники могли находиться сейчас где угодно, и перехват их представлялся непростой задачей. Тем не менее, я не опустил руки и попросил Герт Имрана попробовать отследить путь беглецов по меткам до них и расстоянию, но что-то мне подсказывало, что метод едва ли сработает. Мои воспитанники прекрасно знали о такой способности вершителя Герт Имрана и наверняка приняли меры противодействия. К примеру, вышли из игры в реальный мир где-нибудь в зеленой зоне, чтобы их игровые аватары невозможно было отследить. Или попросили капитана яхты построить путь до территории синдиката Гильвара так, чтобы маршрут не пролегал через промежуточные станции, где звездолет возможно перехватить, а накопление энергии перед новым прыжком осуществлять максимально быстро и в необитаемых звездных системах. Корабли сопровождения я доставил к Земле и оставил большую часть фрегатов и эсминцев возле моей родной планеты. Дипломатическую же яхту Мейлонской правительницы перенес в столицу Союза Мейлонских Прайдов звездную систему Урми, где и расстался с Кронг Киссимяу. Точнее, сперва по просьбе Великой я попробовал на крейсере DPLU-781 совершить прыжок в тот подпространственный карман, где во время битвы в столице остались заперты флота Композита и Трилов. Вот только прыжок откровенно не получился. Мой крейсер лишь сместился на пару сотен тысяч километров, но остался в Урме. И навигатор Герт Аюх, и аналитик Герт Джарк, и даже искусственный интеллект Паа Ум-Ум-Па дружно заверили меня, что ничего страшного нет, и нужные для перемещения координаты они смогут найти, хотя это займет время. Навигатор даже сравнил задачу с надутым воздушным шаром, к которому подсоединен шланг от насоса. Если находиться внутри этого шара, для освобождения нужно знать точные координаты точки подсоединения шланга и его конфигурацию в 15-мерном пространстве для движения вдоль трубки и дальнейшего освобождения. Что мы успешно проделали, оставив вражеские корабли внутри и уйдя из ловушки. Сейчас же стояла обратная задача – попасть внутрь надутого шара, и хотя часть данных у нас имелась, но конфигурация изогнутого шланга за прошедшее время несколько изменилась. Изменилась с тех пор и точка выхода на свободу. Для прыжка внутрь, наоборот, точка входа в изолированное пространство. «И сколько времени нужно для решения данной задачи?» Сразу же задал я определяющий вопрос и получил ответ от половины Уми до 17 Уми, едва ли больше, но, возможно, потребуется несколько пробных прыжков. 17 Уми – это четверо земных суток. Слишком расточительно было торчать столько времени в Мейлонской столице, и потому я предложил навигатору другую задачу. Да, пусть расчеты по прыжку в гиперпространственный карман Урми ведутся, но у нас имеются и другие точки, где возможно поживиться брошенными кораблями. Прежде всего, те координаты, которыми поделился со мной флагманский корабль механоидов Кунг-Коно. Едва ли там на месте грандиозного сражения древности сохранилось что-то особо ценное, но даже несколько уцелевших фрегатов или перехватчиков предтечи или реликтов стали бы большим успехом. Особенно если учитывать высокие технологии древних, к которым современные космические расы даже близко не подошли. Мы совершили прыжок по указанным Коно координатам и оказались очень на то похоже вообще в другой галактике, в пространственно-гравитационном кармане, со звездой класса «Красный карлик» в непосредственной близости. Силовой щит крейсера включился на максимум, отражая мощный поток фотонов и радиоактивных частиц. Энергетические установки взвыли. Да еще и навигационный компьютер несвоевременно завис и перезагрузился, что затруднило обратный прыжок. Но главным было даже не это. Пусто. Механоид Коно ободрал с попавших вместе с ним в ловушку кораблей все ценное, что только смог. Мы увидели вокруг лишь бесполезные небольшие фрагменты кораблей и мусор. Не осталось ни одного целого, даже самого малого звездолета. Навык «Зоркий глаз» повышен до 155 уровня. Навык «Картография» повышен до 151 уровня. Навык «Сканирование» повышен до 144 уровня. Едва навигационный компьютер включился, я приказал уходить обратно из этого негостеприимного места. А затем попросил навигатора открыть карту звездных систем Империи, которую он до этого загрузил и добавил к нашей карте. «Поищи звездную систему с названием «Форпост-10».» Нашел? Варп-маяка там нет, как и во всех системах поблизости. Так я и думал. Видя, что собравшиеся на капитанском мостике члены команды меня откровенно не понимают, я весело рассмеялся и, раскрутив вращающееся кресло и сделав на нем 3 полных оборота, обратился к команде. «Друзья, я расскажу вам одну занимательную историю, случившуюся примерно 9-10 лет назад. Кронпринц Георг Ройл Иноки Тон Месфель, да-да, тогда еще просто кронпринц, а не император, героически сражался с ордами напавших на империю чужих, пытавшихся уничтожить человечество. Одновременно с этим кронпринц вел войну с аристократами из великих домов, которым не нравился стремительный взлет популярного командующего, и они желали раздавить конкурента в борьбе за трон. Флот кронпринца Георга всегда побеждал, каким бы ужасным ни было изначальное соотношение сил. Но вот однажды в звездной системе Форпост-10 командующему встретился просто невероятный по численности флот противника, и что самое удивительное, в его составе были и корабли чужих, и звездолеты флота аристократов. Непримиримые враги объединились, чтобы совместными силами нанести поражение непобедимому флотоводцу. Победить было невозможно, и тогда кронпринц Георг приказал взорвать все соседние варп-маяки, навечно тем самым запечатав вражеский флот в пустой звездной системе Форпост-10. Его же собственные корабли успели уйти из смертельной ловушки. Описанные события происходят в романе «Защита периметра. Игра без правил» автора Михаила Атаманова. Оттуда Кунг Камар и почерпнул информацию. У Империи, насколько мы знаем, до сих пор не появились технологии быстрых космических полетов. Но мы-то легко можем переместиться в Форпост-10. Нашему крейсеру варп-маяки совершенно не нужны. И потому предлагаю прямо сейчас проверить, что осталось от того грандиозного флота, который когда-то сумел испугать самого будущего императора Георга I.